«Нет, нет, сын мой, я нисколько ей не верю», — вскричал маркиз. «Адамас». Но Адамаса рядом уже не было. Он побежал за Беллиндой. Он нагнал ее на лестнице и хотел привести силой, но за свои труды получил сильную оплеуху и вынужден был выпустить добычу. Маркиз тоже выскочил на лестницу, услышав шум стычки. Оплеуха была крепкой. Несчастный Адамас, совершенно оглушенный, держался за щеку. «Так эта шельма выпустила когти», — сказал он. «Я чувствую на своем лице». «Ах, нет, сударь!» Внезапно обрадовавшись, воскликнул он. «Это вовсе не кровь. Смотрите, это прекрасные румяна из ваших флаконов. Это вещественное доказательство». «О, ну конечно, вот и дело выяснилось. Надеюсь, теперь вы больше не сомневаетесь в кознях этой рыжей девицы». «Господин граф», — обратился к своему ребенку маркиз, храня восхитительную серьезность, «признаюсь, что два раза усомнился в ваших словах. Если бы я не был вашим лучшим другом, вы могли бы потребовать у меня объяснения. Но я надеюсь, что вы соблаговолите принять извинения вашего отца». Мария бросился ему на шею, а Беллинда в тот же вечер получила свое жалование и без объяснений была уволена. Она покинула Оазис Брианта и рассталась со своим пастушеским именем, чтобы вернуться к реальной жизни под своим настоящим именем Гиеткарка. Как мы увидим из дальнейшего, впоследствии она приняла имя более звучное и более мифологическое. В то время как эти трагические события стирались из памяти наших героев, господин Пулен не умерял своего рвения. Было 18 или 19 декабря, и аббат, с замерзшим носом и ногами, но с головой, пылающий в надежде на успех, которого он долго добивался, прибыл в Сент-Аман, расположенный в прохладной долине между двух рек красивый город в Берри, над которым возвышался огромный чудесный замок Монрон, резиденция принца де Конде. Аббат сошел с коня в монастыре капуцинов, чей просторный огороженный двор в форме креста укрывался под защитой замка принца. Он уклонился от встречи с приором, остерегаясь его любезности и посредничества. Он хотел сам проделать всю работу и в одиночестве пройти свой путь. Он ограничился тем, что позволил одному из монахов, своему родственнику, угостить его скудной пищей, отряхнулся от покрывавшего его инея и появился у одного из входов в замок, предъявив надлежащим образом оформленный пропуск. Благодаря трудам Сюлли и особенно украшениям господина принца, купившего эту резиденцию у опального министра, замок Монрон, игравший впоследствии такую важную роль в событиях Фронды, стал местом наслаждения и в то же время неприступной крепостью. Его стены тянулись более чем на лье в окружности. Они заключали в себе многочисленные постройки, просторный и великолепный замок в три этажа, большую башню или донжон в 120 футов высотой, с бойницами в стенах и площадкой наверху, на которой можно было видеть статую Меркурия 50. Что же касается укреплений, расположенных этажами, как бы амфитеатром, их было такое множество, что человек, долгое время рассматривавший и изучавший их, едва мог в них разобраться. 51. В этом каменном лабиринте, в окруженном многозначительной таинственностью логове знатного вассала, жил Анри де Бурбон, второй по счету износивших это имя, принц де Конде. Отбыв трехлетнее заключение за мятеж против престола, он примирился с двором и вернулся наместником в Берри. К этой должности он присовокупил исполнение обязанностей генерал-лейтенанта, Бальи провинции капитана главной башни Буржа. Это означало, что он обладал политической, гражданской и военной властью во всей центральной части Франции, поскольку имел те же права и обязанности в провинции Бурбонне. Прибавьте к этой власти огромное богатство, увеличившееся на те суммы, в которые обходился каждый мятеж Конди Короне, то есть Франции, под видом возмещения убытков. Благодаря почти насильственной покупке земель и роскошных замков, которыми Сюлли владел в Берри, и которые с большим убытком пришлось уступить господину принцу из-за трудных времен и несчастий страны. Благодаря секуляризации, иными словами, упразднению к выгоде принца наиболее богатых аббатств в провинции, среди прочих, в Диоле. Благодаря подаркам, предписанным обычаям, лестью или трусостью крупной буржуазии и городов, тяжелые золотые и серебряные чаши, наполненные звонкой золотой и серебряной монетой при помощи беррийских барашков, лазурными каретами, резными и украшенными серебряными сатирами, запряженными шестеркой прекрасных лошадей в сбруе из юфти, отделанной серебром, налоги, вымогательства и всевозможные притеснения простолюдинов. Деньги под всеми именами, во всех видах были единственной движущей силой, единственной целью, единственной властью, единственной радостью и единственной склонностью Анри, внука великого Конде времен реформации и отца великого Конде времен Фронды. Два великих Конде, очень властолюбивых и тяжко виновных перед Францией, это известно, но и способных оказать ей важные услуги в борьбе с чужеземцами, если собственные их интересы не противоречили этому. Увы, это ужасный 17 век, но они все же обладали храбростью, величием, доблестью, а тот, который играет роль в нашем повествовании, был лишь скупым, хитрым и осторожным. О нем говорили и худшие. Его рождение было трагическим, юность несчастливой. Он увидел свет в темнице, ему дала жизнь вдова, обвиненная в отравлении своего мужа 52, сам очень молодым женившись на Шарлотте де Монмаранси, дочери коннетабля. Он приобрел в качестве соперника слишком рьяного и давнишнего поклонника женщин Генриха IV. Юная принцесса была кокетлива. Принц увез свою жену. Короля обвинили в том, что он хотел объявить войну Бельгии за то, что она предоставила ему убежище. Это было и правдой, и ложью. Король был безумно влюблен. Но Конде, изображая ревность, на какую был не способен, воспользовался королевской страстью для удовлетворения своего честолюбия и вынуждал короля строго наказать мятежника. Несчастливый в семейной жизни, в войне и политике, принц во всех горестях утешался любовью к богатству, и, когда настало страшное время правления Ришелье, он жил спокойно, изобильно и бесславно в своем добром городе Бурже и в своем прекрасном замке Сент-Аман-Монран. Но в то время, когда наш аббат Пулен, после 6 недель хлопот и интриг, добился того, чтобы предстать перед ним, принц еще не отказался от политического честолюбия. Он еще должен был сыграть свою роль ястреба в агонии кальвинистской партии королевской власти, надеясь возвыситься на руинах одной и другой. Аббат считал, что прекрасно знает, с каким человеком имеет дело. Он судил о нем по той репутации доброго принца, какую тот создал себе в Бурже. Простой, свободный, без спеси говорящий с любым человеком, играющий с городскими детьми и охотно плутующий, очень любящий подарки. Сплетник, очень прижимистый, довольно своенравный и исключительно набожный. Принц действительно обладал всеми этими качествами, но он обладал ими в гораздо большей степени, чем было известно. История утверждает, что он слишком любил общество детей и подростков. Он плутовал из корыстолюбия, а не просто забавы ради. Он не поступал подобно Генриху IV, возвращавшему деньги. Он страстно любил подарки. Он сплетничал из зависти и злобы. Он был исступленно скуп, своенравен до суеверия, набожен до атеизма. Лени в своем панегирике очень простодушно или, скорее, очень зло сказал о нем. Он понимает религию и умеет извлечь из нее выгоду. Он как никто проникает в тайники человеческого сердца и в один миг решает, из каких побуждений действуют в каждом случае. Он умеет, не выдавая себя, уберечься от хитростей других людей. Он любит извлекать выгоду. Он мало начинал дел, не заканчивавшихся успехом, выжидая, если нельзя было довести их до конца другим образом. Он умел избегать обстоятельств, в каких мог бы потерять то, что ему причиталось, и пользоваться теми, какие могли бы ему что-то принести. Наконец, забавно заключает славный Лене, он показался мне великим и очень необычным человеком. Пусть будет так. Что касается внешности принца, вот как описывает его перо более прославленное, чем перо Лене, в частном письме. Лицо на первый взгляд приятное, удлиненное, довольно пропорциональная голова. В чертах ничего от мощи и странности черт его сына, великого Конде. Смеющиеся глаза, в лице, красиво обрамленном длинными волосами, достаточно изящества. Приподнятые усы, длинная густая испаньолка. В очертаниях средней высоты лба, довольно сильно развитого в верхней части, чувствуется неуверенность. В линиях щек, вялость. Этот улыбающийся взгляд из тех, за какими, если проявить внимание, ощущается недостаток достоинства и серьезных убеждений, мелкая эгоистичная личность и глубокое безразличие. Лучший из его гравированных портретов сопровождается девизом «Семпер Прудентиа 53». Статуя Меркурия, бога мошенников, укрепленная на верхушке его донжона, говорит о нем еще больше. Глава 39. Господин Пулен отличался достаточной проницательностью, но вначале его поразила лишь привлекательная внешность принца. Тот принял его один на один в своем кабинете и пригласил сесть. Он проявлял чрезвычайную обходительность и к самой незначительной сутане. «Господин аббат», — произнес он, — «я готов выслушать вас. Простите меня, важные заботы вынудили меня заставить вас долго дожидаться этой встречи. Вы знаете, что я должен был съездить за герцогом Энгиенским. Затем мне пришлось искать для него другую кормилицу. Та, которую выбрала его мать, давала молока не больше, чем камень. И потом, но поговорим о вас, вы кажетесь мне человеком с сильной волей. Сила воли – прекрасная вещь, но я удивлен, что вы так упрямо обращаетесь ко мне из-за такого мелкого дела. Ваш мелкопоместный дворянин из, как называется это место? Бриант, почтительно ответил священник. Принц из-под лобья взглянул на него и увидел под его смирением достаточную уверенность, которая встревожила его. Великим умам свойственна склонность постигать и использовать силы, с какими они встречаются. Принц был слишком недоверчив. Его первым побуждением было не столько использовать людей, сколько остерегаться их. Он притворился безразличным. «Так, значит, — сказал он, — ваш дворянчик из Брианта убил во время поединка, лучше сказать, странного поединка и вызывающим подозрения образом некоего, как вы назвали убитого, Скирра де Альвимар. Ах, да, я это знаю, я осведомился о нем. Это был ничтожный человек, который сам сражался не самым честным образом. Должно быть, эти дворянчики стоили друг друга. В конце концов, какое вам дело? Я люблю свой долг, — ответил священник, — и мой долг предписывает мне не оставлять преступление безнаказанным. Господин Скирра был добрым католиком, господин де Буадоре, гугенот. Разве он не отрекся? Где и когда, монсеньер? Меня это не интересует. Он стар, он холост, он скоро умрет естественной смертью. Околевший пес не укусит. Не вижу, почему надо уделять ему столько внимания. Значит, ваше высочество отказывается дать ход этому делу? Занимайтесь этим сами, господин аббат. Я вам не препятствую. Обращайтесь к кому следует. Это введение магистратуры. Я не занимаюсь правонарушениями низших. Господин Пулен поднялся, глубоко поклонился и направился к двери. Он был оскорблен и унижен. «Эй, подождите, господин аббат», — сказал ему принц, хотевший испытать его, не подавая виду. «Если я вовсе не интересуюсь вашим господином де Альвимаром, то я очень заинтересовался вами. Вы очень умело составляете письма, даете очень важные сведения, и кажетесь мне умным и добродетельным человеком. Ну, поговорите со мной откровенно. Может быть, я мог бы чем-то помочь вам. Скажите, по какой причине вы пожелали увидеться со мной, вместо того, чтобы обратиться к вашим прямым начальникам, к духовенству?» «Монсеньер», — ответил священник, — «подобное дело совершенно не в ведении церкви». «Какое дело? Убийство господина де Альвимара. Я ни о чем другом не хлопочу. Ваше высочество наносит мне оскорбление, считая, что я воспользовался этим происшествием как предлогом для того, чтобы пробиться к нему, для того, чтобы иметь возможность обратиться с какой-то личной просьбой. Это совершенно не так. Я был движим лишь огорчением, охватывающим всякого искреннего католика при виде того, как самозванцы вновь начинают красть и убивать в этой стране. Вы ничего не говорили мне о краже, — возразил принц. Этот де Альвимар владел каким-то имуществом, которое у него похитили. Мне это неизвестно, и я совсем не это хочу сказать. Я имел честь написать его высочеству, что этот Буадори обогатился грабежом церквей. В самом деле, я припоминаю это, — сказал принц. Не дали ли вы мне понять, что у него, в его домике, спрятано нечто вроде клада? Я сообщил монсеньеру точные и верные подробности. Часть сокровищ аббатства фон Гамбо еще находится там. По-вашему, можно заставить его вернуть награбленное? Это было бы затруднительно, разве что прибегнуть к помощи законников, но медлительность правосудия позволила бы хитрому старику уничтожить состав преступления. «Вы так не думаете?» «Возможно», — ответил аббат. «Господин де Элуани де Рашфор, которого ваше высочество назначило душеприказчиком аббатства фон Гамбо, мог бы принять меры». «Нет», — живо сказал принц, — «я запрещаю вам, я прошу вас ничего не сообщать ему об этом. Меня достаточно бронили за милости, которыми я вознаградил услуги господина де Рашфора. Они не упустят случая сказать, что я обогащаю своих ставленников, грабя побежденных. Впрочем, Рашфора упрекают в алчности и, возможно, это отчасти верно. Я не поручился бы, что он конфискует эти вещи в пользу церкви. Я попал в точку», — подумал аббат. Сокровище заставило его насторожить уши. «Монсеньер станет моим должником», — принц заметил внутреннее, слегка презрительное удовлетворение собеседника. Аббат не был жаден до денег и драгоценных камней. Он жаждал власти. Конди понял, что выдал себя и постарался быть более осторожным в разговоре. Впрочем, прибавил он, было бы обидно поднять шум из-за пустяка. Этот клад, хранящийся в каком-нибудь старом сундуке на чердаке деревенского дома, не стоит, я думаю, труда, который придется затратить на его поиски. И все же этот клад – живой источник роскошной жизни маркиза. Он уже давно черпает из него, – возразил принц. Источник должен был иссякнуть. Я немного знал его, вашего дворянчика. Это маркиз потехи ради, в духе наварского короля. Он был принят в узком кругу у моего доброго дядюшки. Конди всегда говорил о Генрихе IV не иначе, как с неприязненной иронией. Господин Пулен, заметив горечь в его тоне, улыбнулся, стараясь доставить удовольствие принцу. «Титул маркиза де Буадоре», — сказал он, — «шутка, которую этот старик принимает всерьез, навязывая всем свою глупую страсть к покойному королю». «У покойного короля были хорошие черты», — возразил Конди, нашедший, что аббат зашел слишком далеко, и старая тварь, о которой мы говорим, далеко не самый страшный из его зверей. Он промотал все свое состояние на смехотворные наряды. Должно быть, у него ничего не осталось. Он больше не ездит в Париж, он никогда не появляется в Бурже, он живет в захолустье. У него есть старая карета времен Лиги и маленький замок, где я с трудом разместил бы своих собак. Он велел устроить у себя сады, где статуи из гипса. Все это говорит о среднем достатке. Вот, сказал себе священник, подробности, которых я вовсе не давал его высочеству. Он осведомился, он клюнул на приманку. Это правда, вслух произнес он, что человек, о котором мы говорим, всего лишь мелкий деревенский дворянин. Известно, что у него примерно 25 тысяч экю дохода, и все не без основания удивляются, что он тратит 60 тысяч, не делая долгов и не покидая дома. Значит, аббатства фон Гамба все еще хватает, с улыбкой сказал принц. Но откуда вам известно, господин аббат, что в поместье в Брианте существует этот рог изобилия? Я знаю это от одной очень благочестивой девушки, которая видела там церковную утварь и облачение большой ценности. Некая детская кроватка, вся из резной слоновой кости, шедевр, происшедший от балдахина. «Ба, ба», — сказал принц, — «что за старье? Мы займемся этим, если вы настаиваете, ради чести и блага церкви, господин аббат. Но это дело вовсе не требует большой спешки. Я должен вас покинуть, но прежде я хотел бы знать, не мог бы я оказать вам какую-либо услугу. Ваш архиепископ, мой большой друг, он назначен благодаря мне. Хотите получить лучший приход, я могу поговорить с ним о вас. Я не желаю никакой выгоды в этом мире», — ответил аббат, уходя. «Мне хорошо там, где я могу позаботиться о своем спасении и молиться о благе вашего высочества. Это означает», — подумал принц, оставшись один, — «что сундуки Буадоре еще полны. Иначе этот честолюбец прежде всего потребовал бы у меня свое вознаграждение. Он знает, что я останусь доволен и попросит большего, чем то, что я предложил ему. Увидим». И принц отдал распоряжение. Вечером того же дня, когда обитатели Брианта, пожелав друг другу доброй ночи, собирались расстаться, Арестандр, охранявший ворота, прислал сказать, что некий дворянин и его свита просят приюта на несколько часов, чтобы отдохнуть. Шел дождь, ночь была темной. Маркиз велел освещать дорогу и, завернувшись в плащ, сам отправился поднять решетку. «Мы», — произнес незнакомый голос. «Входите, входите, господа», — ответил маркиз, верный законам рыцарского гостеприимства. «Укройтесь от дождя. Вы назовете свои имена, если вам будет угодно, когда отдохнете». Всадники проехали. Впереди было двое или трое, один из которых, казалось, командовавший остальными, сделал вид, что хочет спешиться. Буадоре не дал ему этого сделать, поскольку камни были мокрыми. Он пошел впереди с Адамасом, который нес фонарь, и вернулся во внутренний двор с ехавшим за ним гостем, не заметив свиты в 20 вооруженных человек. Один за другим пройдя по мосту, они вслед за господином вошли во внутренний двор, пока тот поднимался по ступеням вместе с владельцем замка. Этот значительный эскорт удивил Арестандра, который, поскольку в его обязанности входил прием слуг и отпирание конюшен, предложил свите свои услуги. Но они отказались разнуздать лошадей и остались вместе с ними частью вокруг костра, зажженного для них во внутреннем дворе, частью прямо у порога дома. Когда маркиз вместе с незнакомцем вошел в гостиную, он увидел человека лет 30, довольно плохо одетого и невысокого роста. Лицо было сильно затенено шляпой с опущенными полями и мокрыми перьями. Понемногу он смутно разглядел это лицо, не узнавая его или, по меньшей мере, не в силах вспомнить, где он его встречал. «Кажется, вы совершенно не помните меня», — сказал ему незнакомец. «Правда, что мы виделись очень давно и оба с тех пор сильно изменились». Маркиз простодушно ударил себя по лбу, прося прощения за отсутствие памяти. «Не стану терять время, заставляя вас угадывать», — продолжал путник. «Мое имя Лени. Я был почти подростком, когда увидел вас в Париже, у маркиза де Рамбуе, и возможно даже, что вы совсем не обратили внимания на ту незначительную особу, какой я был тогда. Я и сейчас только советник, в ожидании лучшего. Вы заслуживаете сделаться всем, кем только можете пожелать», любезно ответил Буадори. «Но черт меня побери», — говорил он про себя, — «если я помню имя Лени и если я знаю, с кем говорю, хотя его вид смутно напоминает мне кого-то. Не старайтесь для меня», — продолжал господин Лени, увидев, что маркиз отдает распоряжение к ужину. «Я должен отправиться в замок, где меня ждут. Меня задержали дурные дороги, и я прошу вас извинить меня за то, в какой час я явился к вам. Но у меня было к вам довольно деликатное поручение, и я должен исполнить его». Лориана и Мария, сидевшие в будуаре, услышали, что речь идет о делах, и поднялись, чтобы пересечь гостиную и уйти. «Это ваши дети, господин де Буадори», — сказал путешественник, ответив на поклон, которым они приветствовали его, проходя мимо. «Я всегда считал вас холостяком. Вы женаты или вдовец?» «Ни то, ни другое», — ответил маркиз. «И все же я отец. Вот мой племянник, он, мой приемный сын. Вот в чем дело», — продолжал, когда дети вышли, советник с благодушным видом и ласковым тоном. «Его высочество, ваш сеньор и мой, служба у которого в нашей семье переходит от отца к сыну, поручил мне разобраться в достаточно неприятном деле, касающемся вас. Я перейду прямо к сути. Вы устранили некоего господина Скиера де Альвимар, который был, подобно мне, вашим гостем, с той разницей, что он был без свиты, какая есть у меня, для охраны меня лично и моих полномочий. Я должен вам сообщить, что под этим окном 20 вооруженных человек, а в вашем городке 20 других, готовых прийти к ним на помощь, если вы примете меня не так, как подобает принимать посланника правителя и главного бальи провинции. Это предупреждение излишне, господин Лени, очень спокойно и учтиво возразил Буадори. Вы были бы в еще большей безопасности, если прибыли в мой дом один. Довольно того, что вы были бы моим гостем, а вы к тому же под охраной поручения его высочества, которому я ни в коей мере не собираюсь выказывать неповиновение. Должен ли я следовать за вами, чтобы дать ему отчет в своем поведении? Я готов и, как видите, не волнуюсь. В этом нет необходимости, господин де Буадори. Я обладаю неограниченными полномочиями допросить вас и располагать вами в зависимости от того, сочту ли я вас невиновным или виновным. Соблаговолите сказать мне, что произошло с господином де Альвимаром. Я убил его в честном поединке, уверенно ответил маркиз. Но без свидетелей, с насмешливой улыбкой продолжал советник. У него был один, сударь, и из самых уважаемых. Если вы хотите услышать рассказ, это долго? Спросил советник, казавшийся озабоченным. Нет, сударь, ответил маркиз. Несмотря на то, что я, как мне кажется, имею право объяснить дело, где речь для меня идет о чести и жизни, я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени. Глава 40. Буадори вкратце рассказал всю историю и предъявил доказательства. Советник по-прежнему казался нетерпеливым и рассеянным, и все же его внимание, казалось, сосредоточилось на одной подробности. Это было тогда, когда он слушал рассказ о предсказаниях Лафлиша в Моттии. Буадори, считая, что печать его брата, последнее доказательство того, что он и жертва де Альвимара, одно лицо, счел необходимым упомянуть об этом. Но, прежде, чем он успел объяснить точно, в чем состояло незначительное чародейство метра Лафлиша, советник прервал его. «Постойте», — сказал он, — «я вспомнил, что забыл рассказать вам об одном обвинении. Вас подозревают в пристрастии к магии, господин де Буадори, и по этому пункту я заранее оправдываю вас, поскольку не верю в искусство гадателей и вижу в нем лишь забаву для ума. Хотите ли вы сказать мне, что случайно эти бродяги предрекли вам нечто истинное? Их предсказание полностью осуществилось, господин Лени. Они объявили мне, что прежде, чем пройдет 3 дня, я сделаюсь отцом и буду отомщен. Они объявили убийце моего брата, что прежде, чем пройдет 3 дня, он будет наказан, и все произошло так, как они сказали. Но, скажите мне, где сейчас эти цыгане? Не знаю, я больше не видел их, но мне осталось сказать вам. Нет, этого достаточно, сказал господин Лени, не оставляя ни своего слащавого тона, ни радостного вида. Дело выслушано, я считаю вас невиновным, но вам пришла в голову плохая мысль скрыть этот случай. Подозрения не так легко рассеять. Станут, подобно мне, спрашивать, почему вместо того, чтобы объявить о том, что вы покарали убийцу вашего брата, как о поступке, делающем вам честь, вы утаили его, словно речь шла о западне. Я не смогу убедить его высочество. Здесь Буадори почувствовал желание прервать советника жестом негодования. Для него сделалось очевидным, что этот человек, объявив о своих полномочиях, чтобы заставить его говорить, притворяется, будто не может сам оправдать его, желая продать ему свою помощь. «Я признаю», — сказал он, — «что, утаив смерть де Альвимора, следовал дурному совету, сильно расходящемуся с моим собственным мнением. Мне объяснили, что его высочество — великий католик, а я обвинен в ереси. И это правда, бедный мой сударь. Вас считают большим еретиком, и я вовсе не скрываю от вас, что его высочество дурно расположен к вам. Но вы, сударь, вы кажетесь мне менее суровым во взглядах, и выразили доверие к моим словам. Не могу ли я рассчитывать на то, что вы будете защищать мое дело и будете свидетельствовать в мою пользу? Я сделаю все возможное, но ни за что не ручаюсь в том, что касается принца. Что же я должен сделать, чтобы он стал благосклонным ко мне? Спросил маркиз, решивший узнать условия сделки. Не знаю, ответил советник. Ему сказали, что у вас живет итальянец, худший из еретиков, который, по-видимому, вполне может оказаться неким Люсилио Джавеллино, осужденным в Риме последователем отвратительного учения Джордано Бруно. Маркиз побледнел. Он остался спокойным перед лицом опасности, грозившей ему. Та, что грозила его другу, ужаснула его. «Вы сознаетесь в этом?» – непринужденным тоном спросил советник. «Что касается меня, я нахожу этого несчастного достаточно наказанным и не желаю ему большего зла, чем то, какое ему уже причинили. Вы можете сказать мне все. Я постараюсь отвести подозрения принца». «Господин Лени», — ответил Буадори, повинуясь внезапному вдохновению, «человек, о котором вы говорите, вовсе не еретик, это астролог самой высокой учености. Он не прибегает ни к какой магии и читает в созвездиях человеческие судьбы так искусно, что события жизни, кажется, подчиняются решениям, написанным в небесах. В его действиях нет ничего, что не подобает честному человеку и доброму христианину, и вы не хуже меня знаете, что его высочество, самый ортодоксальный католик во всем королевстве, усердно советуется с астрологами, как всегда поступают самые великие люди, и даже коронованные особы. Не знаю, где вы взяли то, что говорите, сударь, пожав плечами, ответил советник. Я был и остаюсь приближенным принца, и никогда не видел, чтобы он предавался подобным занятиям. И все же, сударь, уверенно возразил маркиз, я убежден в том, что он не станет порицать занятий моего друга, и я прошу вас сказать ему, что если он захочет испытать его знания, то останется очень доволен. Принц посмеется над вашей уверенностью, но я не отказываюсь поговорить с ним об этом. Займемся самым неотложным, это помощь вам выйти из положения. Я не стану скрывать от вас, что мне поручено провести обыск в вашем жилище. Обыск, произнес изумленный маркиз. Но с какой целью обыск, сударь? С единственной целью точно проверить, нет ли у вас каббалистических книг и инструментов. Поскольку вас обвиняют в занятиях магией, и не столько в том, что вы занимаетесь вычислениями и наблюдениями звезд, сколько в подозрительных связях и чем-то вроде поклонения духу зла. Право же, вы оставили мне это на закуску, господин советник. Все ли это, в чем меня обвиняют, и не надо ли мне оправдываться в чем-то еще худшем? Не вините в этом меня, сказал советник, поднимаясь. Я не верю в подобные гнусности с вашей стороны, поэтому я предлагаю обстоятельно показать мне ваш дом, чтобы я мог сказать и поклясться в том, что не нашел в нем ничего неприличного и недостойного. Подумайте о том, что я мог бы заставить вас подчиниться мне, но желая обращаться с вами учтиво, я прошу вас взять факел и самому посветить мне, и не звать никого из ваших людей, потому что я буду вынужден позвать всех моих, а я намереваюсь повести с собой только пятерых или шестерых, которые находятся у двери этой комнаты». Луч света промелькнул в голове маркиза. Они покушаются на его сокровища. Он немедленно принял решение. Как он не любил все эти роскошные игрушки, которые рассматривал как законные трофеи и приятные воспоминания о давних подвигах, он не дорожил ими, и хотя испытал некоторое сожаление от того, что не сможет заставить их дольше доставлять удовольствие его дорогому Мария, он не колебался между этой жертвой и спасением Люсилия, о котором беспокоился гораздо больше, чем о своем собственном. «Пусть будет так, как вы пожелаете, сударь», — с улыбкой великодушия сказал он. «Откуда вы хотите начать?» Советник обежал взглядом гостиную. «Здесь у вас», — непринужденно сказал он, — «множество изящных и драгоценных вещей, но я не вижу здесь ничего достойного порицания, и я знаю, что вы прячете вашу чертовщину не в комнатах, открытых первому встречному. Мне говорили о запертой комнате, которую вы называете вашим складом, и куда вы допускаете не всех. Именно туда я хочу пойти, и туда вы должны повести меня без сопротивления и обмана, поскольку, помимо того, что у меня есть план вашего дома, а он невелик, у меня есть возможность все здесь перевернуть, и я был бы огорчен, если бы пришлось прибегнуть к этой крайности». «В этом не будет необходимости», — ответил маркиз, беря факел. «Я готов удовлетворить ваши желания. Ах, и все же», — добавил он, останавливаясь, — «у меня нет ключей от этой комнаты, и я не смогу впустить вас в нее без помощи моего старого слуги. Угодно ли вам, чтобы я позвал его? Я велю его привести», — сказал советник, открыв дверь, и, обращаясь к своим людям, стоявшим на площадке, — «пусть один из вас», — сказал он, — «подчиняется господину де Буадоре. Приказывайте, маркиз, как зовут вашего слугу?» Маркиз, видя, что с него не спускают глаз, и что он всецело во власти своего гостя, подчинился и, не выказывая излишней досады, собирался назвать имя Адамаса, когда заметил, что он стоит за копейщиками, охранявшими дверь. «Адамас», — сказал он ему, — «принесите мне ключи от склада». «Да, сударь», — ответил Адамас, — «они при мне». «Вот они, но...» «Войдите», — сказал Адамасу советник, и, как только тот исполнил приказание, добавил: «Дайте мне ключи и оставайтесь в этой комнате». Адамас выглядел потрясенным. Он порылся в кармане камзола и, поглощенный удивительной заботой, ответил советнику: «Да, сир». При этом слове «советник», словно почувствовав головокружение, оставил свой легкомысленный вид, бросился через всю комнату и быстро толкнул дверь, остававшуюся открытой между ним и его людьми. «С кем вы, по-вашему, говорите?» — воскликнул он. «И почему вы называете меня так?» Адамас стоял, словно оглушенный, и его смятение было в высшей степени странным. Маркиз слишком часто видел короля ребенком и те его портреты, что были написаны позже, чтобы хоть на минуту поверить в то, что стоящий перед ним человек — молодой Людовик XIII. Он подумал, что его бедным Адамасом овладел приступ безумия. «Отвечайте же!» — нетерпеливо продолжал советник. «Почему вы называете меня королевским титулом?» «Не знаю, сударь», — ответил хитрый Адамас. «Я не знаю ни что говорю, ни где нахожусь. У меня голова кругом идет из-за удивительной новости, которую я только что услышал, и я прошу вашего разрешения сообщить ее моему хозяину. Скажите, говорите, ну же!» Необыкновенно властным тоном воскликнул советник. «Так вот, мой господин», — сказал Адамас, обращаясь к маркизу, не замечая, казалось, возбуждение советника: «знайте, что король умер». «Король умер», — снова воскликнул господин Лени, опять устремляясь к двери, как будто собирался уйти, ни с кем не прощаясь. Но он остановился, охваченный недоверием. «Откуда вы узнали эту новость?» — спросил он, вглядываясь горящими глазами в Адамаса. «Я узнал ее из решений судьбы. Я узнал ее от самого неба», — сказал Адамас с вдохновенным видом. «Что хочет сказать этот человек?» — снова заговорил господин Лени. «Пусть он объяснится, господин де Буадоре. Я требую этого, понимаете? И если он сообщил мне ложную весть, горе и ему, и вам. Истинная или ложная, сударь», — ответил маркиз, внимательный к волнению своего гостя, — «новость поразила и смутила меня не меньше, чем вас. Объясни, Адамас, откуда ты знаешь, что король умер?» «Я знаю это от астролога, сударь. Он показал мне числа, и я их знаю. Я увидел, я понял, я ясно прочел, что только что скончалась наиболее могущественная особа в государстве. наиболее могущественная особа в государстве», – задумчиво сказал советник. «Возможно, это не король. Вы правы, сударь», – простодушно ответила Адамас. «Возможно, это господин Коннетабли. Я недостаточно понимаю знаки. Я мог ошибиться, но, в конце концов, это король или господин Де Люинь. Я вам своей жизнью в этом ручаюсь. Где этот астролог?» – живо сказал советник. «Пусть придет сюда, я хочу его видеть». «Да, сир», — ответил Адамас, еще смущенный и озабоченный, и побежал к двери. «Подождите», — сказал Лене, остановив его. «Я хочу знать, почему вы называете меня так. Скажите, или я вам голову проломлю». «Не ломайте ничего, сударь», — возразил Адамас. «Разве вы не видите, что я потерял голову? Это слово сам не знаю, как приходит ко мне на уста. Сущая правда, как то, что Бог есть на небе. Я вижу ваше лицо в первый раз. Должен ли я идти за астрологом?» «Да, бегите. И берегитесь все, если это обман или ловушка. Я подожгу вашу лачугу». Буадори мог лишь уверять, что совершенно ничего не знает. Он ничего не понимал в поведении Адамаса и был очень этим обеспокоен. Он ясно видел, что верный слуга слышал разговор, только что состоявшийся у него с советником, и что он пользовался, ради спасения Люсилия, выдуманным им способом выдать его за астролога, зная, как и все, уважение, с каким принц Конди относился к мнимому искусству прорицателей. Но пойдет ли на эту уловку серьезный Люсилия, сможет ли он сыграть свою роль? В конце концов, думал Буадори, положимся на провидение и на таланта Адамаса. Речь идет только о том, чтобы выгнать отсюда врага, не дав ему захватить ни моего друга, ни меня. Затем позаботимся о нашей безопасности. Глава 41. Через несколько минут появился Адамас с Люсилия. Люсилия, как всегда, был спокоен и улыбался. Он слегка поклонился советнику, глубоко, маркизу, и протянул последнему лист бумаги, заполненный неразборчивыми знаками. «Увы, друг мой», — сказал Буадори, — «я ничего в этом не понимаю». «Говорите», — крикнул немому Лене. Тот знаком показал, что это для него невозможно. «Напишите хотя бы». Люсилия сел и написал. «Я здесь не должен ни перед кем отчитываться, кроме маркиза де Буадори. Я вас не знаю. Выйдите из этой комнаты, я не стану писать при вас». «Станете, черт возьми», — вне себя вскричал советник. «Я хочу знать все, и вы ответите». «Простите его, сударь», — сказал Адамас. «Он, как великие ученые, очень странный и своенравный. Если вы хотите, чтобы он открыл свои секреты, говорите с ним ласково». «Он хочет денег?» – спросил советник. «Он получит их. Пусть говорит». Люсилия отрицательно покачал головой. Советник, казалось, сидел на горящих углях. «Ну», – сказал он после минуты беспокойного молчания, – «я узнаю, ученый вы или сумасшедший. Взгляните на мою руку и расскажите мне что-нибудь». Люсилия посмотрел на руку советника, встал и, показав Адамасу свою тарабарщину, знаком велел ему говорить вместо себя. «Да, я это ясно вижу», — сказал Адамас. «Эти знаки говорят, что есть один человек, принц, который хочет надеть на свою голову корону Франции. Но где человек, у которого этот знак на руке? Я этого не знаю». Люсилия показал руку советника. «Так кто же я?» — спросил он, очень удивленный. Люсилия написал три слова, которые прочел один советник, с волнением. Его лицо изменилось и голос смягчился. «И король умер?» – спросил он, дрожа всем телом, словно от страха или радости. «Вы видите теперь, что надо ответить мне», – Люсилия написал. «Король чувствует себя хорошо, но господин Де Люинь умер при свете пламени, 15 числа сего месяца, в 11 часов вечера». Мнимый советник Лени едва успел прочесть эти слова, как, не выказывая никакого сомнения, надвинул шляпу на голову, бросился на лестницу и, ни слова не сказав, кроме обращенного к его людям, в путь, снова сел на коня и поскакал во весь опор со всей своей свитой, и не подумав ни извиниться перед хозяевами Брианта, ни поблагодарить их, ничего не пообещав и ничем не пригрозив. Адамас, маркиз и Люсилия, в молчании проводившие их до последней двери, чтобы убедиться, что ничего подозрительного не осталось ни в замке, ни в деревне, вернулись в гостиную, где нашли Лориану и Мария. Все они были так взволнованы, что несколько минут не говорили ни слова. Наконец маркиз нарушил молчание. «Значит, это был принц?» «Да», — сказала Лориана. «Я видела его в Бурже 3 месяца назад, и я сразу его узнала, когда проходила здесь, чтобы поздороваться с ним. А вы, мой маркиз, вы, стало быть, никогда его не видели?» Один или два раза я видел его молодым, в Париже, с тех пор, никогда. И все же, когда он назвал имя принца де Конде, объявив себя приближенным к его особе, это имя наложилось на лицо фальшивого советника Лени, и с каждой минутой я все больше убеждался, что имел дело с самим господином. Вот почему я был очень терпеливым. На мое счастье, господи. Но как случилось, что вы придумали? Господин де Люинь в самом деле умер от горячки, 15 числа этого месяца, в то время как войска короля грабили и жгли несчастный город Манер-на-Гаронне. Вот письмо моего отца, которое сообщает мне об этом, и которое один из его слуг, прибывший гонцом за свитой принца, смог тихо передать мне через Клиндера. Вот великая новость, дети мои, и она еще раз перевернет всю политику. Но кому из вас пришла в голову мысль? Мне, сударь, сказал торжествующий Адамас. Как только мадам Лориана сказала, этот чужой человек, что заперся вместе с господином маркизом, принц и никто иной, мы все четверо спрятались в укромном месте. Мы беспокоились о вас, сказал Мария, потому что у людей этой большой свиты был подозрительный и угрожающий вид. Это Адамас сразу придумал все. Мэтр Жовлин не слишком был склонен на это соглашаться, добавил Адамас, но надо было спасать вас, раздумывать было некогда, и он ловко сыграл свою роль, не правда ли, сударь? Теперь его счастье в его руках, и если он хочет занять место или по крайней мере сделаться таким же фаворитом, как знаменитый астролог принца, того, кто предсказал ему, что он станет королем Франции в 34 года. «Я заметил», — сказал маркиз Жавлсну, — «что вы не могли взять на себя смелость сделать ему такое обещание. Вы лишь сказали ему, что у него есть это стремление. Но что мы будем делать теперь, друзья мои? Поскольку, как видите, нас подло предали, и мы подвергаемся опасностям, о которых вовсе не помышляли. Ничего не надо делать, будем сидеть смирно», — решительно ответила Лориана. «Принц сейчас скачет по дороге, ведущей на юг, и не так скоро вспомнит о нас». «Это правда», — сказал маркиз, — «что сейчас он несется по дорогам, чтобы первым прибыть к королю и захватить, если не благосклонность, то хотя бы власть, которой располагал господин де Люинь. Это будут сильно у него оспаривать. Рец, Шимберг и Пюизье захотят свою долю, не считая того, что мадам королева-мать и ее маленький люсонский епископ доставит им много хлопот. Ну, а наши мелкие дела уже вылетели из головы нашего доброго принца и, возможно, никогда в нее не вернутся. Если он только не отдал приказаний против нас, прежде чем явиться сюда. Нет, сударь, вы ничем не рискуете, сказал Адамас. Он хотел ваши сокровища, значительность которых ему сильно преувеличили, раз из-за такой малости такой богатый принц оказал нам честь прийти к нам. Мы предупреждены, мы сумеем спрятать наше небольшое достояние и предоставить в распоряжение любопытных полные хлама сундуки. Мы будем держать в готовности потайной выход из замка и не станем доверять людям, которые являются укрыться от дождя. Но будьте уверены, если принц не вернется снова лично, никому другому это не придет в голову. Потому что, если он отдал приказание, так это для того, чтобы никто другой не запустил руку в блюдо, к которому он протянул свою хозяйскую лапу. Рассуждение Адамаса было вполне справедливым. Закончил он тем, что осыпал 1000 проклятий Беллинду, и справедливо, только она могла узнать и придать огласке настоящее имя мэтра Жовлина, смерть де Альвимора и существование клада. Было решено посоветоваться с Гиемом де Арсом о том, что уместнее, умолчать или объявить о смерти де Альвимора, и с этой целью маркиз на следующий день после обеда отправился к нему. Гиема не было дома, он должен был вернуться только вечером. Маркиз послал нарочного в Брянт с предупреждением, что не стоит беспокоиться, если он вернется поздно, и отправился нанести визит господину Робину де Кулоню, который в то время находился проездом в своих владениях в Кудре, красивом охотничьем королевском округе на возвышенности Верней, примерно в лье от замка де Арс. Робин, виконт де Кулонь, главный сборщик подати в Берри и соляный откупщик, был одним из природных врагов бывшего контрабандиста Буадоре, и все же их связывала тесная дружба со времен дела Флоримона Дюпюи, сеньора Деватон. Те, кто знаком с историей Берри, вспомнит, что в 1611 году этот Флоримон Дюпюи, известный гугенот и крупный контрабандист, похитил из ненависти к налогу на соль одного из детей господина Робина. Маркиз великодушно сам занялся возвращением ребенка отцу, рискуя поссориться с Флоримоном, который был, как говорили его друзья и враги, очень неуживчивым человеком. После этого приключения мятеж принял такие значительные размеры, что для того, чтобы справиться с господином Дюпюи в его замке, пришлось послать туда 12 сотен пехоты, роту швейцарцев и 6 пушек. 29 его людей повесили на месте, на окрестных деревьях, а самому отрубили голову на Гревской площади. Юный Робин впоследствии стал настоятелем монастыря в Сарризе. Господин Робин-отец остался признательным и преданным должником господина де Буадори, и можно было подумать, что благодаря этой дружбе маркиза никогда не преследовали за его давнее соучастие и контрабандной торговли солью. Буадори частично открыл этому верному другу затруднения, какими грозило ему посещение принца, и признался, что особенно встревожен из-за доброго Люсилия, на пребывание которого в его доме ревностные святоши края смотрели неодобрительно. «Ваши опасения кажутся мне преувеличенными», — ответил виконт. «Господин де Грат, которого ученые называют Гратиусом, и который в своей стране был приговорен к пожизненному заключению, не совершил ли он побег, спрятавшись в сундуке, благодаря великодушию и изобретательности своей жены, и не укрылся ли в Париже, где никто его не беспокоит и не притесняет? Почему ваш итальянец не воспользуется во Франции теми же привилегиями? Потому что французское правительство, которое очень мало обеспокоено тем, что может вызвать неудовольствие голландских гомористов 54 и Мариса Нассау, пожелает понравиться папе, преследуя одну из его жертв. Кампанелла 20 лет в тюрьме, и, хотя во Франции его жалеют и высоко ценят, ничего не делается для того, чтобы вырвать его из рук палачей. Бог знает, дали ли бы ему сейчас убежище у них под носом. «Возможно, вы правы», — ответил господин де Кулонь. «Что ж, я одобряю вашу идею помочь бежать вашему другу при малейшей опасности, какая станет угрожать вашему замку. Но я думаю, что вы должны были бы искать укрытие, куда он мог бы отправиться в случае тревоги. Позаботились ли вы об этом?» «Да, конечно», — ответил маркиз. «И хочу посоветоваться с вами на этот счет. У вас здесь недалеко есть старый необитаемый дом, который кажется мне еще вполне пригодным для жилья, хотя я никогда в нем не был. Это место достаточно близко от моего дома, чтобы человек, поспешив, мог за час до него добраться. Эти развалины находятся рядом с маленькой фермой, принадлежащей вам, и, если вы отдадите приказ фермерам, чтобы они были готовы, на всякий случай, спрятать и кормить моего несчастного беглеца. Хотите ли вы оказать мне эту услугу?» «Маркиз», — ответил виконт, — «вы можете потребовать у меня мою жизнь. Она принадлежит вам. Мое имущество, мои люди, мои дома по справедливости в вашем распоряжении. Но все же дайте мне обдумать, подходящее ли место, которое вы имеете в виду, поскольку речь идет о моем старом доме в Брильбо. Именно. Ну, посмотрим. Он стоит очень уединенно, и дороги там отвратительные, это хорошо. Через него не проезжают ни в какой город или местечко. Это тоже хорошо. Место принадлежит мне, и Приво не позволит себе туда ворваться. К тому же, считается, что в развалинах водятся самые непоседливые и шумные духи, какие только бывают, и по этой причине ни один мародерствующий крестьянин туда не заглядывает, ни один прохожий не останавливается. Все лучше и лучше. Да, я вижу, что вы хорошо выбрали, и хочу сегодня же вечером отправиться туда с вами, чтобы отдать фермерам необходимые распоряжения. Буадори, со своей стороны, поразмыслив, решил, что лучше будет, если он пойдет туда один, чтобы не вызвать подозрений. «Я немного знаком с вашими арендаторами», — сказал он. «Они когда-то покупали у меня сами знаете что». «Да, да, злюка», — смеясь, сказал виконт. «Они дешево покупали у вас соль. Ну хорошо, идите обратно по этой дороге. Вода еще не так прибыла, и вы пройдете, не подвергаясь опасности. Вы как бы случайно скажете Жану Фарде, арендатору, о необходимости прийти ко мне ранним утром. Вы взглянете на руины и хорошо осмотрите окрестности, чтобы иметь возможность дать сведения вашему другу. И даже хорошо бы прийти туда тайно следующей ночью, чтобы знать все входы и выходы. Таким образом, если он будет вынужден там укрыться, он сможет, по необходимости, незаметно исчезнуть». «Договорились», — сказал маркиз, «и примите 1000 благодарностей за покой, который вы доставили моему духу». Виконт оставил маркиза поужинать, после чего тот, сев в свою карету, с наступлением ночи снова направился в Арс по дороге ничем не лучше той, что вела в Брильбо. Это направление было избрано потому, что он не хотел появляться в своей карете, привлекавшей всеобщее внимание, поблизости от этих развалин. проявив еще большую осторожность, чем советовал ему господин Робин. Он вышел из кареты в четверть лье от того места, которое хотел осмотреть, приказал своим людям потихоньку ехать в Арс, и, вступив на одну из тысячи тропинок, на какие, возможно, никогда не ступала нога господина де Кулоня, но которые были знакомы старому контрабандисту не хуже, чем проходы в его заповеднике, скрылся в сырых лугах, подтянув перед тем выше колен свои высокие сапоги. Глава 42. Ночь была довольно теплая и не слишком темной, несмотря на большие черные тучи, которые ветер гнал, открывая в небе длинные разрывы, полные звезд, внезапно смыкавшиеся, чтобы снова образоваться в другом месте. Говорят, что наши предки, дворяне или мещане, несомненно, были крепче, чем сегодня мы, в то время как наши предки рабочие и крестьяне, напротив, были менее здоровыми. Так считают старики моей страны, и их взгляды кажутся мне обоснованными. У зажиточных людей была привычка к свежему воздуху и к движению. Современная жизнь избавила нас от этого или лишила. Дворянин, который вел образ жизни воина или охотника, до преклонных лет сохранял силу и здоровье. Бедные классы жили хуже и хуже питались, чем в наши дни, не говоря об огромном количестве несчастных, которым совсем нечего было есть и негде жить. Буадоре, несмотря на свои 69 лет и на привычку к изнеженности, сохранил хорошее зрение, грудь, не поддающуюся простуде, и достаточно легко ходил по голой земле или мокрой траве. Несколько раз он поскользнулся у кустов, но ухватился за ветки, как человек, который умеет передвигаться на местности, где неровности почвы однородны на большом пространстве. Благодаря своей быстрой ходьбе, он за 10 минут добрался до фермы в Брильбо. Зная боязливый и суеверный характер крестьян, он кашлянул и заговорил прежде, чем постучать. Затем, постучав, назвал себя и был принят, если не без удивления, то, по крайней мере, без страха. Хотя участь земледельцев была еще очень жалкой, в Берри она была такой в меньшей степени, говоря в нравственном смысле, поскольку это давно был край внесения реальных владений, по сравнению со странами рабства. Кроме того, в этой части, которую называют Черной долиной, материальные ресурсы всегда обеспечивали испольщику или арендатору относительное благополучие, сохранявшие его при больших бедствиях или больших эпидемиях. В это время лепрозории, приюты для прокаженных, были уже пусты. Чума, еще такая частая гостья в Бренне и в окрестностях Буржа, редко свирепствовала в Фромантале. Жилища в Марше и Бурбонне были грязными и смрадными, у нас же, крепкими и хорошо устроенными, как свидетельствует большое число старых сельских домов 11-15 веков, еще стоящих и легко узнаваемых по своим огромным черепичным крышам, камням, обтесанным в форме призмы, окаймляющим двери, и мансардам, над которыми возвышаются большие украшения из терракоты, отделанные мелкими фигурками. 55. Так что маркиз смог без отвращения войти в жилище фермеров, сесть у очага и несколько минут поговорить. Добрый господин, всеми любимый, мог без опаски доверить Жану Фараде и его жене возможную заботу о своем друге, преследуемом, как он сказал, за охотничьи правонарушения, и, когда он объявил им, что их хозяин, господин Робин, хочет видеть их на следующее утро, чтобы отдать соответствующие распоряжения, они проявили радость и готовность к повиновению, ответив привычными в этом краю словами искреннего желания и любезности. Это можно устроить. И все же жена Фарди, которую называли Большая Кэтлин, не могла удержаться от того, чтобы пожалеть того, кому хотя бы одну ночь придется провести в замке Брильбо. Она твердо верила, что там есть привидения, и ее муж, высмеяв ее, чтобы угодить скептицизму маркиза, в конце концов признался, что предпочел бы умереть, чем войти туда после захода солнца. «Присутствие моего друга, — сказал маркиз, — надеюсь, успокоит вас, потому что я обещаю вам, что оно прогонит злых духов. Но, поскольку вы не слишком боитесь входить туда днем, я прошу вас завтра же положить дров в камин и устроить постель в лучшей комнате. Мы отнесем туда все, что надо, дорогой сударь, — ответила Большая Кэтлин, — но несчастный христианин, который придет туда, глаз не сомкнет. Он всю ночь будет слышать шум и потасовки, как мы это слышим, Господи, и как вы услышите сами, если только захотите подождать один часочек. Я не могу ждать, — сказал маркиз, — и к тому же, зная, что я здесь, духи не пошевельнутся. Я хорошо знаю их трусость, потому мне никогда не удавалось услышать в рождественскую ночь голоса, кричащие на верхушке донжона в Брианте, так же, как увидеть двери, открывающиеся сами собой в Моттии, и белую даму, которая отдергивает полог постели у господина Гийома де Арса. «Это возможная вещь, господин Сильвен», с самонадеянным видом сказал арендатор, «что в нашем старом замке есть привидения. Известно, что и в других они могут быть, потому что нет ни одного, где не совершилось бы большое зло, или где бы его не терпели. Это причиной тому, что несчастные христиане, телесно страдавшие или подвергавшиеся мучениям в этих домах, возвращаются туда душами, которые стонут и просят молитв или справедливости. Но в замке Брильба, который никогда не был обитаем, никому не причинили ни хорошего, ни дурного, насколько я знаю. Надо думать, сказала женщина, которая продолжала разговаривать, проворно прядя пряжу, что прежний сеньор умер вдали, трагической смертью и в грехе. Вы ведь знаете предание Брильба, это недолгая история. Один сеньор поднял этот дом до конька кровли, и уехал в святую землю вместе с семерыми своими сыновьями, откуда не вернулся ни он сам, ни один из них. Замок продавали и перепродавали, и никому он был не по вкусу. Думали, что он приносит несчастье в семьи. Поэтому во все времена он служил лишь для того, чтобы убирать туда урожай. Его покрыли крышей, которая уже прохудилась, но там есть еще две красивые комнаты и большой зал, такой большой, что два человека, встав в противоположных его концах, едва узнают друг друга. «Можете ли вы дать мне ключи?» – спросил маркиз. «Я хотел бы заглянуть внутрь. Ключи, вот они. Но, бога ради, дорогой господин Сильвен, не ходите туда. Это час, в который начинается шабаш». «Ну какой шабаш, милые мои?» – смеясь, сказал маркиз. «Какие они из себя, эти гадкие черти? Я никогда их не видел, сударь, и не желаю видеть», – ответил фермер. «Но я хорошо слышу их. Слишком хорошо слышу. Одни стонут, другие поют. Этот смех и еще крики, и ругань, и плач до самого рассвета, когда все уносит ветер, потому что там хорошо заперто, и ни один человек не может войти без моего ведома или разрешения. Не могут ли это быть ваши батраки с фермы, забавы ради, или какой-нибудь грабитель, чтобы помешать вам обнаружить краденое? Нет, сударь, нет. Наши работники и слуги так сильно боятся, что ни за какие деньги вы не заставите их приблизиться к замку на два выстрела из пищали после захода солнца. И вы видите, что они даже не спят больше в нашем доме, потому что говорят, что он слишком близко стоит к проклятой постройке. Они все спят в Риге, там, в глубине двора. Тем лучше для маленькой тайны, которая появилась у нас с вами сегодня, сказал маркиз, но, может быть, тем лучше и для тех, кто изображает привидение с единственной целью обокрасть вас. А что они могли бы украсть, господин Сильвен? В замке ничего нет. Когда я увидел, что черт зажигает там огни, я испугался пожара и убрал оттуда весь урожай, кроме нескольких жалких вязанок хвороста и десятка охапок сена и соломы, чтобы не слишком задеть их, потому что говорят, будто домовые очень любят развлекаться среди дров и корма. И в самом деле, я обнаружил беспорядок и следы, как будто там побывали 50 живых существ. Маркиз знал, что Фарди очень правдив и не способен сочинить что бы то ни было для того, чтобы избавить себя от оказания услуги. Так что он начал думать, что, если в старом замке показывались огни, если слышались голоса, и особенно если ноги или тела мяли и разбрасывали корм, в этих событиях было больше действительного, чем бесовского, и что замок, куда арендатор и его жена, как они признались, уже больше 6 недель не решались войти, вполне мог уже послужить укрытием нескольким беглецам. «Вызывают ли они сочувствие или они, злодеи, я хочу их видеть», — сказал он себе. И, поместив поудобнее обнаженную шпагу, держа в одной руке ключи от замка, а в другой — фонарь, он направился через луга к безмолвным руинам. Фарди, при виде того, как его жена сетует на смелость доброго господина, постыдился оставлять его одного и решился последовать за ним. Но, когда маркиз перешел неподвижный мост, он увидел, что несчастный крестьянин сильно дрожит, решил, что человек в таком состоянии скорее помешает, чем поможет ему, и попросил его дальше не ходить. Большая часть замков Черной долины, даже относящихся к раннему средневековью, расположены в самых глубоких ложбинах, вместо того, чтобы помещаться на возвышенностях, как в Марше или Бурбонне. Это отклонение имеет вполне правдоподобную причину. В стране, где нет значительных крутых откосов, должны были искать основной способ защиты в водных путях. Поэтому в Брильбо, как и в Брианте, как в Мот-Тии, в Сен-Шартье, в Мот-Гдепресль и так далее, замок стоит среди изгибов реки, способной питать своими проточными водами двойной ров, окружающий ограду. Мост, через который входит за первую из этих стен, очень узкий, и опирается на ряд арок очертаний, колеблющихся между полукруглыми и стрельчатыми. Весь замок переходной архитектуры. Фасад имеет странную форму. Двери и окна над лестницей на несколько метров углубились в основную кладку, словно для того, чтобы защититься от внешних нападений. Верхняя часть здания должна была изгибаться в этом месте, но незаконченная постройка изуродована крышей, не соответствующей зданию. Маркиз подошел к подножию замка по самой короткой тропе. Стены были так разрушены и побиты столькими проломами, рвы были засыпаны в стольких местах, что не было необходимости искать ворота. Он бесшумно отворил дверь замка, маленькую и низкую под пологой аркой, над которой поднималась украшенная цветами стрелка свода. Там он наполовину приоткрыл свой фонарь, чтобы видеть, что у него под ногами, вспомнив предупреждение арендатора об осторожности на лестнице. Глава 43. Маркиз вступил на очень красивую лестницу в форме спирали, шириной на 6 человек и легкую, словно перья веера. Она была сделана из довольно хрупкого белого камня. Многие ступеньки совершенно разбиты какой-то упавшей верхней частью здания. Но те, что остались, казались только что обтесанными, и на них не было ни малейшего следа порчи. При каждом полуобороте спирали начальную ступеньку поддерживали гримасничающее лицо, фантастическое животное или торс вооруженного человека, вылепленные на стене. Маркиз развлекался рассматриванием этих изображений, казалось, шевелившихся в мерцающем свете его фонаря. Он поднимался медленно, прислушиваясь на каждой площадке, и, поскольку не слышалось никакого другого шума, кроме ветра в кровле, поскольку двери залов, мимо которых он шел, были заперты на замок, он все больше и больше сомневался в присутствии каких-либо обитателей. Так он добрался до последнего этажа, где находились две комнаты, предназначавшиеся владельцу замка. В средние века принято было помещаться под самой крышей и ломать лестницу, если понадобится выдержать осаду в собственных покоях, поэтому часто лестницу не доводили до конца, и владелец замка забирался к себе по приставной лесенке, которую затем убирали. Иногда ступеньки последнего этажа умышленно делали такими тонкими, что довольно было нескольких ударов кирки, и они разбивались. Именно так было в замке Брильбо. Но надломы, каких должен был остерегаться маркиз, происхождением своим, как мы и сказали, были обязаны случайностям, и он смог своими длинными ногами, без серьезной опасности, перебраться через эти просветы. Поскольку в тех двух комнатах, о которых говорил арендатор, должен был, в случае необходимости, жить Люсилия, Буадори первым делом вошел туда, чтобы посмотреть, есть ли там оконные рамы или хотя бы сплошные ставни на окнах. Все окна на лестнице, узкие и глубокие, с каменной скамьей, косо сидящей в проеме, пропускали бурные порывы ветра, от которых он с трудом защищал свой светильник.